Глава 7. Полоса препятствий. Кадет не представился. Мне было интересно, кто он, но спрашивать я не решилась, боясь, что он разозлится. Раз уж его ко мне приставил мастер Тинох, то мне не о чем волноваться. Вряд ли этот молодой человек будет опасен. Скорее уж я могу ему навредить, если не совладаю с собственными силами. «Я твой однокурсник!» Он все-таки бросил на меня быстрый взгляд, проверяя, иду ли следом. И, успокоившись, решил, что стоит со мной познакомиться. «Я Кайл Тимау. У меня стихия воздуха. Достаточно сильная, чтобы быть среди атакующих магов. У нас на курсе всего одна девушка – Магнолия. Но у нее слишком сильный дар огня и большой резерв. Ей в мирной профессии нельзя. А у тебя что?» Ему явно было любопытно. Кайл был чуть выше меня, но мощный. Напоминал откормленного дикого медведя, такого, наверное, даже без магии не одолеешь. Странно. Мне казалось, что воздух должен быть легким, но, судя по парню, я ошибалась. «Портальная магия», – смущаясь, ответила ему. Мы шли быстро, торопясь, потому что снова раздался колокольный звон. Не такой переливчатый, как утром. Резкий, отрывистый, после которого все кадеты заторопились, разбегаясь на занятия. «Ты шутишь?» Кайл даже сбился с шага, обернувшись на меня. Покачнулся и дальше шел спиной вперед, изредка поворачивая в сторону голову, чтобы ни на кого не наткнуться. «Портальный маг?» «Неудивительно, что тебя взяли спустя месяц после начала занятий». «Занятия идут уже месяц?» Я поежилась, вспомнив обучение у Веды Ламии. «Если бы у нее пропустило месяц, то еще месяц не смогла бы ровно сидеть. Если ты портальный маг, то тебе не о чем беспокоиться», – отмахнулся мальчишка, смотря на меня во все глаза. «Ты умеешь что-то? Или только дар проявился? Не инициированная?» «Инициированная?» Чуть склонила голову на бок, понимая, что сейчас Кайл впишется спиной в стену, потому что отвлекся на меня, перестав замечать препятствия на нашем пути. Хотела сказать, но не смогла. Ведьминский характер выполз на поверхность, приказав молчать и наблюдать. «Ну да! Инициация обычно к курсу к третьему, как сила до конца раскроется, чтобы точно понимал, что вся ответственность за поступки теперь только на тебе. Но бывает, что сама магия рвет путы». Он счастливо улыбнулся, мечтательно прикрыл глаза и почти снес кадета, который открыл дверь, чтобы войти, но был вынужден выйти вместе с Кайлом. «Сильд! Сильд!» – вторил ему пострадавший. «Ты!» – словно плевок. Но мне от него стало радостно, и я счастливо помахала рукой упавшему кадету Тирейну. «Доброго дня, Эдви! Давно не виделись!» Наблюдая, как Кайл сползает и поспешно отодвигается от взбешенного боевика, я лучилась довольством. Все же ведьминское чутье – это чудо. Могла бы остановить Кайла, но тогда не насладилась бы унижением Эдвина, который дымился и готов был воспламениться прямо здесь. Ну и меня уничтожить, хотя еще полчаса назад вполне мирно прошел мимо. Но я чую, что наше противостояние не закончится, даже если решу попросить прощения и стану невидимкой. Стычка у ворот Академии развела нас по разные стороны бушующего потока, так что протянуть руку дружбы будет затруднительно. «Ты это специально!» Он удивительно быстро и ловко поднялся на ноги, подкинув свое тело в прыжке. Мне даже захотелось восторженно попросить его повторить. «Слушай, побродяжка, вали из Академии!» Тирей наглядел меня, скривился. «Мастер Тинох вечно тащит в Академию всякое!» Не закончил, посмотрел на только что поднявшегося Кайла. «Кадет, ты бы смотрел, с кем общаешься. Не ровен час вылетишь вместе с ней». Развернулся и вошел в здание Академии, оставив нас с Кайлом стоять у входа. «Ты знакома с ним?» С благоговением, которое никак не вязалось только что произошедшим, да со всей ситуацией в целом, спросил Кайл. «Как видишь», – пожала плечами, чувствуя недовольство силы. Она снова спряталась в глубине живота и затаилась. «И он знает, что ты портальный маг?» «Знает, мы с ним немножко повздорили. Он извинился и получил наказание». Я надеялась, что не преувеличиваю, но мастер уверила. Он бы ни за что не оставил Тирейна без должного взыскания за развязанную драку между кадетами. И пусть я тогда еще не была ученицей Академии, но Тинох уже считал меня таковой. Я сама себя считала. «Извинился?» Глаза Кайла стали круглыми. «Врешь!» Пожала плечами, не став спорить. Время утекало, и Кайл не стал меня больше пытать. зачем-то схватил за руку и потащил куда-то за академию. Я едва поспевала за ним, боясь, что споткнусь, и он попросту продолжит тащить меня за собой, не дожидаясь помощи и активных телодвижений с моей стороны. Я не могла понять магов, они странные. Хотя тот же Эдви вызывал во мне чувство облегчения, его понять было легче. А вот этот Кайл, Ринель, мастер, они помогали, не просили ничего взамен, разговаривали просто, словно я была им ровней. Это смущало и вызывало беспокойство. Даже люди из деревни, что была рядом с нашим поселением, вели себя иначе. Нет, они благодарили, когда я помогала расти нужным травам, лечила в меру своих способностей их домашних животных. Но все равно, за каждым спасибо слышалось, чтоб тебя сильно забрали, ведьма. И это при том, что я никогда и никому не делала зла. А если бы сделала? Грустно усмехнулась, понимая, что тогда уважали бы. Из страха, но уважали, потому что настоящая ведьма, а не притворяющаяся всесильная девчонка слабосилок. «Кайл, а куда ты меня тащишь?» «На занятия. У нас физподготовка до обеда. Мастер просил тебя привести, чтобы не потерялась». «Опоздали», – простонал он и сбавил ход, идя медленно, словно и не бежали мы с ним только что. Отгороженная забором в две перекладины площадка была большой. На ней, вытянувшись в линию, стояли 20 человек. Кайл не соврал, девушка была всего одна. Брюнетка в точно таком же наряде, как и я. Она смотрела на мое приближение, и недовольство в ее взгляде становилось все больше. Чем я ей не угодила? Мы же еще даже не знакомы. Мужчина, который стоял перед вытянувшимися кадетами, наблюдал за моим приближением с тем же недовольством, что и девушка. Он мне напоминал квадрат. Стоял, уперев руки в бока, поигрывая мышцами, которые я, наверное, не смогла бы обхватить и двумя руками. Отчего казалось, что ширина его тела практически равна росту, хотя мужчина был выше меня и намного. Я приближалась, рассматривая мастера, и чувствовала на себе взгляды кадетов, от любопытных и недоумевающих до откровенно злых. «Отлично!» – протянул мастер, когда я встала рядом с ним, краем глаза заметив, что Кайл занял свое место в шеренге. «Кадет?» – подняла на него глаза. Тиртон поморщился. «Имя?» «Нарина. Нарина Тиэльты», добавила торопливо, вспомнив, что здесь использовались вторые имена, которые у нас особого значения не имели. «Значит, Тиэльты. Что ж, кадет, квадры уже собраны. Переформировывать сработавшиеся группы ради выскочки я не собираюсь, так что тебе придется доказать, что ты лучше кого-то из них». Он, не глядя, махнул рукой на кадетов. Атакующие боевые маги первыми идут в бой. Члены квадра, образованного в годы учебы, это семья. Ближе их никого не будет. Вы можете быть одиночкой, кадет, но тогда вам придется потрудиться, не разделяя задачу на четверых, а вытягивая ее в одиночку. Вам ясно? Да, мастер. Что ж, посмотрим, кого на этот раз притащил наш великодушный декан. Лично я придерживаюсь мнения, что женщине не место на поле боя. Тиртон покосился на Магнолию, которая стояла с каменно равнодушным выражением на лице. «Кадет Тишоу, конечно, надеется исправить мое мнение, но пока не преуспела в этом. Вам, Тиэльте, придется очень постараться». «Кадет Флант». «Да, мастер. Твой квадр – ведущий. Начать разминку». Группа магов тут же разделилась на четверки и ровными рядами направилась ко второму выходу из загона. Мастер, ухмыльнувшись, указал мне следовать за ними. Я и пошла. Остановилась чуть в стороне, рассматривая. Даже не знаю, как это назвать. Качающееся на цепях бревно, узкое, скользкое, отполированное до блеска, под ним огромная грязевая лужа. Дальше кочки, хаотично разбросанные по все той же грязи. Сеть, перекрывающая узкую тропу, натянутая так, что свисает пузырем, раскачиваясь от малейшего порыва ветра, а сразу за ней огромные качели и высокая стена. Непонятные предметы и сооружения, которых я не имею ни малейшего понятия. «Полоса препятствий, кадет», – довольно оповестил Тиртон, наблюдавший за изменениями в выражении моего лица. «И вам, чтобы получить допуск до занятий, нужно пройти ее». «Лимит времени – час. Будь вы в составе квадра, справились бы и за половину отведенного времени, располагая возможностями своих сокурсников, Но я, как ваш куратор, буду рад понаблюдать за выдающимися способностями протеже мастера Тиноха». Я не знала, что делать. Мне оставалось только отойти в сторону и наблюдать. Четверка кадетов во главе с Флантом вошли на полосу препятствий первыми. Один из парней запрыгнул на бревно, покачнулся, чуть не упал, удержался каким-то чудом, спрыгнул на кочку и тут же упал в грязь, когда та выскочила из-под его ног. Мастер хохотнул, а я во все глаза смотрела, как остальные парни проделывают то же самое. Вот только второй уже помогал себе магией. И не только себе. Они действовали не как друзья, но все-таки старались, чтобы никто из них больше не падал, и медленно продвигались вперед. На кочках в грязи извозились все, но лишь потому, что коварные островки норовили сбежать из-под ног. И я представила, как сама забираюсь на такую кочку и лечу в липкую грязь. Стало плохо. Но дальше было еще хуже. На сетке кадеты повисли, как яблоки на дереве, не в силах подняться выше середины. Не помогала даже магия воздуха, которую применил один из мальчишек. Сетка раздувалась, качалась из стороны в сторону. Мастер вспоминал Сильта в полголоса и наблюдал с раздражением, как они барахтаются. На то, чтобы преодолеть это препятствие, у первого квадра ушло больше времени, чем предполагал Тиртон. Он не ругался, но в его взгляде я видела много нехорошего и очень надеялась, что у меня дела пойдут лучше. Ага, у неопытной ведьмы, которая осталась без помощи и держится на чистом упрямстве. Ну, наконец-то! Когда грязные и уставшие парни ввалились в загон, мастер поморщился и приказал. «Кадет Тимао, твой квадр!» Я улыбнулась Кайлу и пожелала ему удачи, правда, мысленно. Но, кажется, ему даже такое пожелание помогло, потому что проблемы у его четверки возникли лишь на последнем препятствии, точнее, на подходе к нему. Огромные качели должны были подбросить кадетов к стене, но у парней никак не получалось раскачать их достаточно сильно, чтобы запрыгнуть на вершину, и они раз за разом скатывались вниз. Им не повезло. В четверке Кайла не было мага воздуха, но они все-таки смогли найти выход, когда один из парней начал кидать в стену грязь, потом заморозил ее, и один за другим они преодолели препятствие, радостно встав перед мастером. «Неплохо», – скривился он. Остальные тоже преодолели всю полосу медленнее, чем рассчитывал мастер, пугая меня. Даже Магнолия прошла ее вполне сносно, в основном полагаясь на физическую силу парней. Удивила она только в самом начале, когда выжгла грязевое болото, чтобы ее группа могла спокойно пройти, не прыгая с кочки на кочку. «Ну, кадет Тельте», – широко улыбнулся мастер Тиртон, – «доказывай, что достойно обучаться в Академии Альмерса, куда всегда поступали лишь лучшие из лучших. Пройдешь? Я сам буду помогать тебе нагонять остальных. Нет? Ворота на выход открыты всегда». «Я готова». Говорить, что мне все равно некуда идти, не стало. Ему нет до этого дела, поэтому и мне не стоит расслабляться. Я хочу учиться, хочу стать магом, чтобы никто не говорил, что я слабая, глупая, неправильная. Я – это я, какая я есть. Вышла из загона, сделала всего один шаг, прикидывая, как поступить дальше. У меня не было знаний, которые помогут. Я не знала никаких заклинаний, даже самых простых, которые известны детям магов с самого рождения. Все, чем я обладала сейчас, это ведьминская смекалка, чутье и дар, доставшийся от того мага, что был моим отцом. И как мне это поможет преодолеть полосу препятствий, которую вижу-то сегодня в первый раз в жизни? Не затягивай, Тельте! Мастер Тиртон уже занял место в конце, чтобы лучше видеть весь мой позор. Я вздохнула и сделала то, что умела лучше всего. Единственное, что умела и могла применить в этой ситуации. Открыла портал и шагнула в синее марево, чтобы выйти перед ошарашенным мастером. Тельте! Такой крохотный переход в пределах видимости у меня получался хорошо, но забирал слишком много сил, потому что я не умела ограничивать поток, который вкладывала в создание, и магия утекала из меня, как полноводная река. Я преодолела полосу препятствий. Казалось, что говорю твердо, но голос дрожал. «Портальщица!» – сердито выплюнул Тиртон, поджал губы, и я уже приготовилась к тому, что он заставит меня покинуть Академию. Коленки дрогнули, эмоции захлестнули и чуть не высвободили дремавшие во мне силы. С трудом удержалась, смотря твердо и прямо, не боясь, хотя бы внешне, отвечая за все свои действия. Да, я всего лишь девушка, которую мастер видит в первый раз, но это не значит, что я недостойна обучаться здесь. «Она жульничала!» – Возмутилась Магнолия, сжимая кулаки. Я видела, что ей хотелось силой доказать свою правоту, но пока что она держалась, ожидая решения учителя. «Она портальщица!» – хмыкнул Кайл и подмигнул мне. «Тельты!» – словно кадеты и не нарушали субординацию, медленно произнес Тиртон. «Значит, мастер Тинох так рьяно защищал вас и стремился пропихнуть на наш факультет из-за ваших способностей?» Он обвел взглядом полосу препятствий и вернулся ко мне. И не сказал. «Мастер, она жульничала!» – снова выкрикнула Магнолия. «Кадет Тишоу, а вы знаете, какую пользу может принести ваш дар?» «Конечно!» – фыркнула она, но вытянулась, равняя спину перед ответом. «Маги огня незаменимы, как ударная сила, что является основной целью атакующих боевиков. Также наши способности помогают при зачистках, когда нет иных способов ликвидировать нечисть и ее останки. Огонь очищает!» – она бросила на меня гордый взгляд. «А кто скажет, какую пользу может принести плохонький портальный маг?» На этот раз никто не высказывался, не лез вперед, и я снова начала паниковать. Но на выручку пришел Кайл. «Даже плохой портальный маг может перебросить отряд в точку назначения за считанные секунды, обеспечить безопасный отход, вывести мирное население через временный портал, организовать связь между населенными пунктами или разрозненными отрядами. Хватит!» Прервал его Тиртон. «Кадеты! И вы, кадет Тишоу, уловили разницу?» Я пока что ничего не понимала. Зато, судя по лицам остальных, им было ясно больше, чем мне. А мастер наслаждался их недовольством и словно совсем не расстраивался тем, что я не прошла его полосу препятствий. «И все же это жульничество!» Тихо, но упорно повторила Магнолия. «Это приложение способностей, кадет! Что ж...» «Вы, кадет Тельте, выполнили мое задание с блеском. Не ожидал от вас таких выдающихся способностей. Где обучалась раньше?» «Нигде, я самоучка». Вот теперь он на меня вытаращился, будто я свалилась с неба и сказала, что умею летать. Смотрел оценивающе и качал головой. Это нервировало, но страх немного отпустил. Тиртон признал, что я могу быть, если не наравне со всеми, то хотя бы где-то рядом. А я уж сама постараюсь научиться всему, что должен знать маг. Настоящий маг. «Надеюсь, это не первый портал?» – недовольно мотнул он головой. «Нет, но все-таки он забрал у меня много сил. Я действую по наитию. Мастер, мне нужна помощь в концентрации и распределении силы. Иначе так и останусь недоучкой», – признал свою слабость. «А вот теперь, кадеты, урок номер два!» – рявкнул Тиртон. «Встройте эльты!» Я подпрыгнула на месте и перестроилась в конце. «Итак, сегодня наша новенькая дважды щелкнула вас по носу. Первый. Полоса препятствий. Вы все маги, пусть разного уровня. Еще не до конца совладавшие со своими силами, но маги с зачатками разума. Пользуетесь ли вы мозгами? Слабо верится. Все заклинания, использованные на полосе, для грудничков. Тишо более-менее радует, но и то». Ей достался тяжелый взгляд, чтобы не расслаблялась. «Мозги, кадеты, мозги! А вот второй урок. Если вы чего-то не знаете, видите свои слабые стороны, умейте это признавать. Тельты, после ужина будешь приходить на полигон для отработки физических упражнений. Час в дополнение к утренним занятиям. Считай, это моя помощь. Потому что ты мне не нравишься, но потенциал вижу. Разошлись!» Он развернулся и быстрым шагом направился прочь из загона, оставив нас одних. Но не успела я облегченно выдохнуть, как Магнолия подошла ко мне. «Ты вылетишь!» – высокомерно заявила она и, толкнув плечом так, чтобы я отступила, направилась вслед за мастером.